Ехали рядом. Лошади по колено брели в траве. Казармы и конюшни остались далеко позади. Впереди, повитые нежнейшим голубым куревом, величественно безмолвствовала степь. В зените, за прядью опаловых облачков, томилось солнце. От жаркой травы стлался тягучий густой аромат. Справа, за туманно очерченной впадиной лога, жемчужно-улыбчиво белела полоска жирого пруда. А кругом, насколько хватал глаз, зеленый необъятный простор, дрожащие струи марева, полуденным зноем скованная древняя степь, и на горизонте, недосягаем и сказочен, сизый грудастый курган. Травы от корня зеленели густо и темно, вершинки просвечивали на солнце, отливали медянкой. Лохматился невызревший султанистый ковыль, круговинами шла по нему вихрастая имурка, пырей жадно стремился к солнцу, вытягивая обзерненную головку. Местами слепо и цепко прижимался к земле низкорослый железняк, изредка промереженный шалфеем, и вновь половодьем расстилался взявший за силье ковыль, сменяясь разноцветием, овсюгом, желтой сурепкой, молочаем, чингиской, травой суровой, однолюбой, вытеснявшей с занятой площади все остальные травы. Казаки ехали молча. Мишка испытывал давно неведанные им чувства покорной умиротворенности. Степь давила его тишиной, мудрым величием. Спутник его просто спал в седле, клонясь к конской гриве, сложив на луки веснущатые руки, словно перед принятием причастия. Из-под ног взвился стрепет, потянул над балкой, искрясь на солнце белым пером. Приминая травы, с юга поплыл ветерок, с утра, может быть, бороздивший Азовское море. Через полчаса наехали на косяк, пасшийся возле осинового пруда. Солдат проснулся, потягиваясь в седле, лениво сказал: «Ломакина, Пантелеюшки, косяк! Что это его не видно?» «Как жеребца кличет?» — спросил Мишка, любуясь светло-рыжим длинным донцом. «Фразер! Злой проклятый! Ишь, вылупился как! Повел!» Жеребец двинулся в сторону, и за ним, табунясь, пошли кобылицы. Мишка принял отведенные ему косяки и сложил свои пожитки в полевой будке. До него в будке жили трое — Солдатов, Ломакин и наемный косячник, немолодой молчаливый казак Туроверов. Солдатов числился у них старшим. Он охотно ввел Мишку в курс обязанностей, на другой же день рассказал ему про характеры и повадки жеребцов и, тонко улыбаясь, посоветовал: «По праву должен ты службу на своей коняке нести. Но ежели на ней изо дня в день мотаться, поставишь на постав. А ты пусти ее в косяк, чужую заседлай и меняй их почаще». На Мишкиных глазах он отбил от косяка одну матку и, расскакавшись, привычно и ловко накинул на нее аркан. Оседлал ее Мишкиным седлом, подвел дрожащую, приседающую на задние ноги к нему: «Садись». «Она, видно, не ук, черт! Садись же!» — крикнул он сердито, правой рукой силой натягивая поводья, левой сжимая кобылицын раздувающийся храп. «Ты с ними помягче. Это на конюшне зыкнешь на жеребца, к одной. Он и жмется к одной стороне станка. А тут не балуйся. Бахаря особливо опасайся. Близко не подъезжай. Зашибет», — говорил он, держась за стремя и любовно лапая переступавшую с ноги на ногу кобылку за тугое атласно-черное вымя. Глава третья. Неделю отдыхал Мишка, целые дни проводя в